По-моему, ее скромное жилище из прошлой груздевской уборки еще блестело. А уж в этот раз наводился просто полный лоск. Тем более, что Митя, как старослужащий, быстро взял в оборот запуганного дьяка, беззастенчиво спихивая на него всю грязную работу. Да и чистую, по совести говоря, тоже. Так сказать, тренировал командирский голос. «А вот тут не доскребли, Филимон Митрофанович, а тут не дочистили. А это что за пятнышко в углу за печью на половице?» «Да то сучок от дерева, ирод!» «Ничего не знаю, чтоб отмыто было!» Я же набирался военного опыта от царя Гороха. В конце концов, хотя бы в военном деле он должен был получить серьезное образование и практические навыки. Самодержец все-таки. «Ну, что скажу тебе, Никита Иванович, друг сердешный, выпить есть?» «Нет». «Точно нет? Ой, не лги царю!» «Точно нет. А если и есть, то баба Яга по-любому не даст. Вы у нее и так без разрешения пригубили». «На сухую шторм городов вражьих обсуждать не принято. Не камильфо, говоря по-французски». «Уж вы постарайтесь». «Ладно, рискну». Горох откинулся на лавке, прижавшись спиной к бревенчатой стене избушки. «Что я тебе сказать могу, сыскной воевода? Коли слухам верить, то на стеклянную гору въезда нет. Всяк, кто на нее ступал, в тот же миг вниз соскальзывал. Только залететь и можно». «Ну, без ступы залететь у нас даже яга не может. Возраст не тот. Однако какой-то способ подняться на гору должен быть, иначе смысл нам туда ехать». «А царицу-матушку из плена вражьего спасти от тебя не смысл?» «Давайте без высоких слов. Подобные акции все-таки не входят в сферу профессиональных обязанностей простой милиции. Брали бы войско и вперед». 5 минут мы шумно припирались по уже истоптанной теме, милицейское это дело или нет. Сошлись на том, что если не милицейское, да к чего же я самолично за своей Аленушкой поперся, а не стал мобилизации всех государственных войск дожидаться. «Итак, что бы я ждал, пока все войско с лошадьми, палатками, обозом, провиантом и полевой кухней выдвинулось бы в поход? Да мы только к зиме бы на место и прибыли, вокруг Стеклянной горы новогодние хороводы водить». «И что ты от меня-то хочешь?» «Тактики и стратегии». «Эти воеводы да бояре опытные занимаются, а не царь. Подумать надо, умных людей спросить, грамоты разослать во все концы». «Отлично!» — всерьез разгорячился я. «Может, еще написать ноту протеста в какую-нибудь беззубую ООН? А пока они собираются с резолюциями, попытаться взять неприступную вершину силами одной опергруппы, одного царя и одного дьяка?» «Способ есть!» — туманно с намеком откликнулся государь, поправляя лямки сарафанчика или ночнушки на широких плечах. «Где силой не возьмем, там хитростью пробьемся!» «То есть вы от большой хитрости витязем нарядились?» «Это от пыла душевного. Верить надо в себя и в провидение. Вера, она, брат, участковые горы сворачивает. Нечто вас в школе милицейской таким вещам не учили?» «Нас учили вызывать специалистов. Есть же логичное разделение труда, кто занимается уголовными делами, а кто чисто физическим освобождением заложников и всеми прочими акциями, где требуется стрельба, взрывы, слезоточивый газ, штурм и минимум жертв». «То есть на стену не полезешь?» — вопросительно выгнул соболиную бровь царь-батюшка. «Полезу, но обучен этому не был. Вы хоть как-то учитываете специализацию, расследование уголовных дел и штурм укрепленных зданий?» «Трос!» «А в ухо?» «Царю!» Вот, собственно, и весь конструктивный разговор. Дальше как хотите. Я действительно не представляю, что мы будем делать, прибыв на место. И самое главное, что будет делать тот самый Змей Горыныч, видя нас на пороге своего жилища. Лично я бы просто прыснул дустом. Хотя, с другой стороны, все выпустили пар, и за разговорами время прошло незаметно. Яга пригласила всех на ужин, а уже к закату впереди замаячила розовая вершина, блистающая гранями. Верх скрывался в тумане и облаках, но все равно очертания высокого готического замка угадывались в дымке перистых облаков. Значит, змей все-таки был европейским. Не русский терем и не арабская архитектура, небрежным тоном опытного искусствоведа пояснил я. А вот судя по острым крышам башен и специфическому разрезу зубцов стен, мы имеем дело с западно-германской готикой. «Сказки братьев Гримм?» Мне никто не ответил. И не потому, что замерли, раскрыв рты в изумлении от научности моей речи. Меня вообще никто не слушал. Все были слишком заняты. Дьяк бился лбом об пол в углу, бормоча что-то вроде «Спаси и сохрани, царица небесная, раба своего верного Филимонушку, от зубьев змея лютого проклятущего да от статей уголовных Никитки участкового безбожного». Царь Горох пыхтел в другом углу, старательно пытаясь привязать к рогам ухвата два стареньких кухонных ножа. Видимо, всерьез намеревался идти на Горыныч, как на медведя, с вилами наперевес. Баба-яга погрузилась в мечтательное состояние древнерусской медитации, то есть, закрыв глаза, приплясывала в одном ей слышимом ритме, кружась по избе, время от времени делая маленькие глоточки из зеленого пузырька. Нет, слава богу, не алкоголь. Судя по яркому запаху, тройной настой валерьянки. В последнее время, если вы заметили, у бабули серьезные проблемы с нервами. И только верный напарник поднял на меня собачий взгляд. — А саму сказку этих ваших братцев-гриммов расскажете? — Потом, — по зрелом размышлении пообещал я. — Да, честно говоря, какие уж там сказки. Подозреваю, что уж они-то точно все у ваших деревенских сперли. Фольклористы же. — Мать их за ногу, — поддержал Митя. — Хуже Шекспиру. — Тоже не поспоришь. И не потому, что повода нет, а просто бессмысленно. Иногда мне кажется, что великий английский драматург стал для нашего младшего сотрудника вторым заклятым врагом после тетки Матрены. По крайней мере, я не мог вспомнить ни одной пьесы Шекспира, которую бы он, по уверению нашего правдолюба из-под Березовки, не украл у местных жителей четырех близлежащих сел. Споил всех чохом британским виски, разговорил, записал, издал за рубежом, да и живет себе на чужом горбу без малейшей совести. Мои размышления прервала баба-яга, как-то по-особенному топнувшая костяной ногой. Избушка остановилась, словно по приказу прапорщика. «Надь, два, стой, грудь колесом, пятки вместе, носки врозь!» Глава нашего экспертного отдела чуть сощурила левый глаз и незаметно кивнула в сторону двери. «Понятно. Хочет поговорить без лишних ушей». «Митя, остаешься за старшего. Мы с бабушкой Егой на разведку. До нашего возвращения сидеть тихо, ничего не предпринимать». Паникеров, дезертиров и камикадзе расстреливать на месте. В твоем случае просто бить по маковке веником. Вопросы? — Помолиться бы перед смертью, — мяукнул дьяк. Я сурово кивнул. Дозволяется. Молитесь, гражданин. Государь молча пожал плечами, но пылающий взгляд, сверкнувший из-под бровей, предупреждал: «Не вернемся через полчаса, он оседлает моего младшего сотрудника и сам на нем поедет змея воевать. Вот хоть колому на голове тиши, а толку?» Яга повязала платочек, поправила теплую душегрейку, тоскливо огляделась по сторонам, явно в поиске любимого кота, не нашла, взяла с собой помело и махнула рукой мне. «Идем, что ли, Никитушка?» Мы вышли из избушки и, приказав ей встать чуть левее, в густом орешнике, тихо пошли какой-то звериной тропкой к поблескивающему невдалеке полупрозрачному склону. Минут через 10-15 я смог воочию убедиться в том, что стеклянная гора действительно существует. Окруженная с трех сторон вековыми лесами, а с четвертой — чистым полем, прямо перед нами высилась не слишком высокая гора, с девятиэтажный дом, не более. Думаю, в глубине она была каменная, гранитная, а вот поверхность некогда покрывал толстый слой земли и песка. И именно он, сплавленный под страшной температурой в неровную стеклообразную массу, и дал этому месту название «Стеклянная гора». Где-то высоко, на самой вершине, темнел таинственный замок.